Глава 16. Еще приемы, чтобы дети полюбили книги. Простите, не могу сдержаться. Расскажу еще немного о книгах. Слишком уж эта тема мне близка, да и значимость чтения в нашей жизни чрезвычайно велика. По данным исследований, оно не только расширяет словарный запас, но и развивает эмпатию, снижает уровень тревоги и стресса, нормализует сон, замедляет старение мозга. Более того, недавно ученые обнаружили, что чтение приводит к анатомическим изменениям в мозге, трансформируя структуру языковых зон в левом полушарии. Это улучшает процессы обработки информации и сложные мыслительные операции. Поэтому давайте продолжим наш список книжных идей и предложений. Важно, чтобы работа по воспитанию любви к литературе была постоянной и комплексной. Хороший вариант — различные книжные акции, которые можно проводить в школе на протяжении многих месяцев или даже лет. Вот несколько идей на этот счет. Первое. Читающий папа или читающая мама. Родители ваших учеников приходят в школу и вслух зачитывают детям отрывки из своих любимых произведений, обсуждают их с учениками, делятся эмоциями. Второе. Подари книгу. На день рождения каждого ученика класс дарит ему прекрасную книгу. Именинник читает ее, а потом рассказывает о ней в течение хотя бы 5 минут на классном часе или на уроке литературы. После прочтения книга может поступить в библиотеку класса, где будет доступна всем желающим. Третье. Что читают мои родные? Дети узнают у своих родителей, бабушек и дедушек, старших братьев, сестер и прочих родственников об их любимых книгах, а потом рассказывают об этом на уроке. Почему именно это произведение стало главным в жизни? Что им больше всего запомнилось? Наверняка существует забавная или таинственная история, связанная с этой книгой. Можно провести эту акцию как серию выступлений на уроках или классных часах, в виде отдельного события, в форме книжной выставки и так далее. Четвертое. Конкурс клипов, рилсов. Это точно понравится вашим ученикам, даже тем, кто не слишком любит читать. Зато все дети обожают смартфоны, соцсети и видеоролики, а с помощью интереса ко всему этому можно пробудить креативность и любовь к литературе. Например, класс благополучно прошел по школьной программе комедию в стихах «Горе от ума». Теперь пусть дети разделятся на несколько команд по 4-5 участников в каждой. Их задача — сделать клип, посвященный прочитанной книге. Ученики смогут проявить свои таланты, разыграть сценки из романов и повестей, найти или создать необходимый реквизит. Кроме того, они научатся работать в команде, получат навыки съемки и видеомонтажа. А у вас, учителя-блогеры, появится хороший контент. Пятое. Создавайте страницы писателей в соцсетях. Проходите по школьной программе Тургенева? Тогда почему бы в качестве коллективного проекта, своеобразного домашнего задания, не завести в ВК или других соцсетях аккаунт писателя или создать посвященное ему тематическое сообщество? Совместными усилиями туда можно добавить портреты, фотографии и сделанные с помощью нейросетей видео Ивана Сергеевича, изображения тургеневских персонажей, интересные факты из биографии писателя, забавные случаи из его жизни, самые афористичные из его цитат, списки лучших его романов и рассказов, отзывы на произведения Тургенева его и наших современников, видеоролики с впечатлениями от его отцов и детей. Например, каждый ученик должен описать эту книгу одним словом или предложением. Страницу можно развивать и дополнять все то время, что вы изучаете творчество Тургенева. У вас будет прекрасный образовательный контент и отличный пример командной работы. Шестое. Устраивайте регулярные суды над писателями и пресс-конференции с ними. Это может быть важной частью завершающего урока по творчеству каждого писателя. Пусть дети задают вопросы, в том числе неудобные и каверзные, Маяковскому, Фету или Солженицыну. А кто будет играть роль Ахматовой или Зощенко? Либо учитель, либо ученик, хорошо знающий их творчество и биографию. Если вы живете в Петербурге, попробуйте пригласить на урок сотрудников музеев-квартир этих авторов. Или студента филологического факультета местного университета, книжного блогера. Седьмое. Напиши письмо писателю или герою. Письма, открытки и записки в школе можно писать не только на 14 февраля. Предложите детям в течение следующей недели составить анонимное письмо любому писателю или литературному персонажу. Что бы ваши ученики сказали Гарри Поттеру? Может, они упрашивали бы Пушкина не горячиться и отказаться от дуэли с Дантесом? Не совсем понятно, что в результате делать с этими письмами, но сам процесс полезен и интересен. Впрочем, возможность отправить письмо по адресу все же есть. Уверен, это была бы потрясающая акция — составить послание писателям прошлого и отослать их в музеи-квартиры, дома-музеи. Там работают преданные своему делу люди. Им будет приятно получить эти письма. Возможно, они даже ответят от своего имени или от имени Мусы Джалиля, Антона Чехова, Льва Толстого. С этой акции может начаться многолетнее и плодотворное сотрудничество вашей школы и музея писателя. И в заключение обращусь к вам, дорогие коллеги, уже как к родителям, в том числе будущим. Дети не обязаны читать то же самое, что мы читали в детстве. Они вполне могут вырасти умными и хорошими людьми, не освоив приключения Гулливера или волшебника изумрудного города. Можно и нужно предлагать, рекомендовать, дарить детям книги, но без требования обязательно прочитать их. Также не стоит запрещать детям любить определенные жанры и авторов. Комиксы, манго или фэнтези — это тоже большая и значимая часть культуры, с которой, кстати, многие ребята начинают свое знакомство с миром литературы. Полюбив мангу, они могут заинтересоваться культурой Японии, начнут читать классиков азиатской литературы. Нередко жанры, которые взрослые считают детскими, становятся первой ступенькой к Достоевскому или Прусту. И, конечно, ни в коем случае нельзя высмеивать литературные вкусы ваших детей. Этим родители могут не только отбить у них интерес к чтению, но и ухудшить с ними отношения. Вместо того, чтобы иронизировать над очередным фанфиком, которым увлекся ваш подросток, прочитайте это произведение вместе с ним. Возможно, вам понравится. Как минимум, у вас появится новая общая тема для обсуждения с детьми. Впрочем, главным методом воспитания был, есть и будет личный пример. Да, не всегда у читающих учителей и родителей вырастают читающие дети. На результат влияют разные факторы. Однако совершенно точно можно сказать, что если взрослый будет регулярно читать книги, его дети с очень высокой степенью вероятности тоже приобщатся к великому и безграничному миру литературы. Больше рекомендаций и советов вы найдете в моей книге «Почему он не читает? 100 советов, как увлечь ребенка чтением».